Глава вторая. «Боже мой!» — прошептал молодой человек, тронутый до глубины души прекрасным лицом девушки, таким идеальным и нежным. «Неземная красота!» Его похвала была преувеличением, хотя все же честным и заслуженным. Но Дик, настоящий джентльмен, не воспользовался сложившейся ситуацией. Взглянув на девушку одно мгновение, он поспешил наполнить чашку водой из ручья и сразу попытался привести потерявшуюся незнакомку в сознание. Ее волшебные голубые глаза, по золотистому цвету волос Дик решил, что они голубые, приоткрылись, и он увидел в них выражение смущения, которое мгновенно сменилось смесью страха и вызова. Девушка села, снова укуталась в свой роскошный плащ, но в этот раз не закрыв лицо, и съежилась от мысли, в какую ситуацию она попала. Лоусон приписал это волнение боли в лодыжке. «Нога болит?» — с волнением спросил он. «Вообще-то лодыжка», — резко возразила она. «Извините», — он оставался невозмутимым. «Лодыжка болит?» Это было сказано настолько мягко, при этом с такой искрой в глазах, что обессилевшая леди позволила себе улыбнуться, но затем она снова нахмурилась. Теперь уже от сознания искренности его желания помочь ей. «Вы могли бы сделать что-нибудь более полезное, чем стоять здесь и смеяться надо мной?» — неожиданно для самой себя заметила она. «Да, мог бы», — радостно согласился Дик и наклонился к ней. «Если вы позволите, я отнесу вас в мою повозку и, с вашего разрешения, положу на кровать, где, мне кажется, вам будет намного удобнее». «Конечно же не позволю, я ничего не знаю о вас». «Я о вас тоже, как вы понимаете», — находчиво ответил он. «Я не собираюсь отвечать ни на какие вопросы». «Я ни о чем не спрашиваю». «Но спросите. Знаете, у меня есть брат». «О, а он задает вопросы?» «Нет, но...» «Тогда, к сожалению, я не вижу никакой связи между ним, и...» На этот раз она раздраженно прервала его. «Мужчины такие глупцы, а женщины такие умницы. Ну же, разве я не прав?» Девушка снова улыбнулась, но тут же вернула себе хмурый вид. «Какая разница, правы вы или нет? Вы должны помочь мне». «Хорошая идея. Вам осталось только попросить». «Я хочу добраться до Сарлийской фермы. Это 2 мили отсюда». «До Сарлийского поместья», — рассеянно сказал мужчина, припоминая письмо. «Нет, Сарлийская ферма. Вы понимаете, где это?» «Не совсем», — признался Лоусон с грустью. «Насколько же вы глупый. Я хочу попасть на Сарлийскую ферму за 2 мили отсюда. Я направлялась туда, когда споткнулась о вашу дурацкую веревку». Дик внимательно рассмотрел ее очаровательный вечерний наряд, который теперь был хорошо виден, так как плащ был распахнут. «Вы всегда так наряжаетесь в дальний путь?» «Конечно же нет. Я ушла в спешке и...» «Да-да, все нормально. Я не задаю лишних вопросов». «Вы не получите ответов, даже если спросите», — закричала она сердито. Затем с невинной непосредственностью сама начала спрашивать. «А что насчет вас?» Дик усмехнулся чисто женской логике поведения. «Ну, а что насчет меня?» — спросил он. «Кто вы?» «Разъездной торговец всякими горшками, котелками, подсвечниками, кистями». «Ерунда. Вы джентльмен». «Которому выпала тяжелая участь, если позволите закончить ваше высказывание». «Вы умеете серьезно разговаривать?» «Иногда, когда в жизни наступает светлая полоса». «А сейчас?» — спросила она довольно сочувственно. «А сейчас темная. У меня есть повозка, старая кляча, еще один комплект одежды, несколько монет. Вот такая у меня унылая участь». Он пожал плечами. «А еще хорошая внешность, молодость, сила, надежда, ум и целый мир перед вами». «Вы перечисляете то, что есть у каждого молодого человека», — невозмутимо ответил Лоусон, удивляясь ее материнскому упреку. «Я считаю, что судьба благосклонна к вам», — серьезно объявила девушка. «Да, она же привела сюда вас». «Это не мой выбор», — сухо отрезала она. «Я бы хотела оказаться где-нибудь в другом месте. На Сарлийской ферме, например». «Именно. Но как я могу добраться туда с вывихнутой лодыжкой?» «Боже мой, мадам!» «Я не мадам», — резко прервала она его. «Извините, мадемуазель. Что я хотел сказать, так это то, что в вас есть отвага». «Спасибо». Она покраснела и стала еще привлекательнее. «Мне она нужна». «Господи, конечно же нужна. Сидеть здесь и разговаривать так спокойно при том, что у вас вывихнута нога». Она снова покраснела, и ее глаза засверкали. Действительно, он был очаровательным молодым джентльменом, который знал, как сделать комплимент и, очевидно, признавал несомненное превосходство женщин. «Но я не думаю, что ваши комплименты помогут мне в моей ситуации», — вслух продолжила она свои рассуждения. «Зато они помогут немного разрядить сложившуюся обстановку», — продолжал Дик нравоучительно. «Но если посмотреть на это с практической точки зрения...» «Что я и просила вас сделать последние 30 минут», — прервала она его, морщась от боли в лодыжке. «Я могу довести вас до фермы в повозке», — продолжил Лоусон, как будто она и не прерывала его. «Великолепно», — потерявшаяся леди захлопала в ладоши. «И вы оставите меня у домика, не требуя объяснений?» «Даю слово». «Ах, вы такой хороший!» — вздохнула его собеседница. «Но я предполагаю, что мы больше никогда не встретимся, мистер Лоусон. Ричард Максвелл Джордж Генри Лоусон». «Почти королевское имя», — заметила она, но своего имени в ответ не назвала. «Но так как больше мы не увидимся, мистер Лоусон, я благодарю вас». «Почему же мы не можем встретиться снова?» «Потому что...» «Назовите три причины. Ну же». «Нет». Разозлилась она, и от этого стала выглядеть еще соблазнительнее. «Вы задаете мне вопросы». «Вы тоже задали мне вопросы», — напомнил он. «Женщина имеет право, и у меня еще больше разболелась лодыжка, пока вы тут стоите и смеетесь над моими страданиями». «Ох, нет, нет, нет», — Дик обескураженно подошел к ней ближе. «Я сейчас же запрягу лошадь, но вы должны позволить мне отнести вас в мою повозку». «Лошадь всего в двух шагах от нас», — сказала леди резко. «Вы можете отнести меня в повозку и после того, как приведете свою лошадь». «Вы правы». Видя, что нет никакого смысла спорить с ней, Дик дошел до тропинки, где он так неожиданно нашел эту незнакомку. Затем у него вырвался вопль удивления и отчаяния. Лошадь исчезла. Только веревка и поводья лежали на земле. «Что случилось?» — крикнула девушка. «Лошадь сбежала. Потерялась. Исчезла. Посмотрите сами». «Ох, должно быть, стянуло поводья!» В ее голосе отчетливо слышалась нотка волнения. «Похоже на то». Лоусон отвязал веревку от березы и подошел к костру. «А может быть, ее украли? С вами не было вора?» Он метнул пронзительный взгляд в ее сторону, на что она тут же обиделась. «Конечно же нет», – рассерженно ответила она. «Я не хожу с конокрадами. Какой же вы глупый! Идите и поймайте лошадь!» «Разумный совет, мадемуазель. Но это займет много времени, чтобы пробраться сквозь этот густой лес. А вы...» Своими сильными руками он поднял ее вместе с одеялом, что вызвало в ней возмущение, но не напугало ее. «Что? Что вы делаете?» – пробормотала она, чувствуя, что всецело может ему довериться. «Тут могут шататься всякие бродяги», – объяснил Дик, надеясь, что Селвин не явится не вовремя, чтобы испортить ему наклюнувшийся роман. «Хорошо». Вздохнула она и позволила ему отнести себя в повозку, укутать потеплее в одеяло и подоткнуть подушку. «Поторопитесь», — попросила она, когда он нежно укладывал ее на кровать. «Весь шар земной готов я облететь за полчаса», — ответил Лоусон воодушевленным голосом. «Возьмите фонарь и не бойтесь». Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт 2, сцена 1. Лоусон был озадачен исчезновением старой кобылы. Следуя своей безоговорочной логике, он был убежден, что поводья сняли, чтобы животное могло уйти, но кто и зачем? Мучительно пытаясь найти ответ, он шел на ощупь в непроглядном лесу и не мог придумать ни одного разумного объяснения. И все это время он уходил все дальше и дальше от поляны, от повозки, от своей бесценной гостьи. «Тьма была не такая уж непроглядная», — решил он, когда его глаза попривыкли к полумраку. «Ведь между деревьями виднелся свет, и он был способен пробираться сквозь лес без особых препятствий. Где-то вдали часы пробили 3/4 часа». «Уже почти 11», — прошептал Дик, осторожно ступая по, как казалось, неизвестной местности. «Будь проклята эта лошадь!» В этот самый момент он услышал шорох. Какое-то существо продралось сквозь низкий кустарник и ринулось куда-то в сторону. Тут же до него донесся отдаленный, но отчетливый звук выстрела револьвера. Лоусон, не понимая, что происходит, резко развернулся и стал быстро пробираться обратно к поляне. Полный стремления спасти девушку от возможной опасности, он мчался вперед вслепую и врезался в ствол дерева. Следующие минут 15 он абсолютно не понимал, где он и что происходит.